кто ребенка потерял, а не выдержал Михаил, тогда как низкорослый, но при этом довольно сильный представитель могущественного рода, чуть не лопнул от злобы. Даже император хлопнул себя по лбу, зная, насколько сильно тот комплексует по этому поводу. Не прошло и секунды, как парень схватился за клинок, и одним быстрым движением высвободил его из ножен. Мгновение, и лезвие покрылось концентрированной энергией. «Я не ребенок», — проорал он. «Ты, собака, я убью тебя». Император же сидел и улыбался. Булатов мог и не знать, что в этой стране совершенно иные правила. Здесь не вызывают на дуэль, и потому лучше следить за своим языком. Ведь в ответ на оскорбление или другой проступок аристократ имеет право убить обидчика в тот же момент. «Ваше Величество, вы не остановите его», — испуганно проговорил помощник. «Зачем?» — спокойно ответил старик. «Он в своем праве, его оскорбили. Но ведь он первый. Булатов не на своей земле. Цинк-Ченк прав», — твердо ответил он. «Но ведь Михаил наш гость, неприятный гость», — махнул рукой старик. «Зато скоро узнаем, чего имел в виду мой царственный брат». В этот момент Цинк взмахнул мечом, но ударить по цели не успел, так как весь зал осветило ярчайшей зеленой вспышкой. Мощнейшие волны энергии прокатились по всему помещению, а от концентрации энергии задрожали стены. Длилось это свечение всего несколько секунд, а когда погасло, все с удивлением увидели стоящего перед Булатовым дряблого старика. Еще недавно он был молодым парнем, но теперь кожа его обвисла, волосы выпали из головы. Да и стоял он совсем недолго. Спустя пару секунд Цинк завалился на бок и распластался на полу. Император аж протрезвел от увиденного. Впрочем, как и остальные присутствующие, невозмутимым остался лишь сам Булатов. Он сразу отвернулся и продолжил свою трапезу, будто бы ничего и не произошло. «Еще всякая мелочь будет на меня руку поднимать, ага», — недовольно пробубнил граф, но его услышали все присутствующие, так как в комнате воцарилась звенящая тишина. «Так, если что», — быстро прошептал император. «Про казнь я пошутил. Поняли?» Глава 10. «Мне уже даже начало казаться, что я не понравился императору Чань. Как-то уж очень недовольно он смотрел в мою сторону. Было бы смешно, конечно, прикажи он меня казнить. Подробности о черном дне империи мне так никто и не рассказал. Узнать удалось только то, что виной всему какой-то полоумный русский на своем боевом жеребце. И не знаю, почему, но мне кажется, будто бы тот день стал черным потому, что этого русского приказали казнить. Не буду говорить, что именно так и было, но такое ощущение все же имеется. Но император Чань оказался мудрее своего предка. Пусть он и смотрел косо в мою сторону, но ничего плохого или оскорбительного в мой адрес говорить не стал. Хотя я и вижу, что ему этого хочется. Странный старик, не могу понять, чего ему могло во мне не понравиться. Скорее всего, он комплексует из-за своей потенции. Но я-то здесь при чем? Вчерашний пир прошел довольно неплохо, кстати. А особенно хорошо стало после моей дуэли с каким-то карликом. И никто не стал возмущаться по поводу его смерти, ведь он сам первым начал оскорблять меня, а затем и вовсе, также напал первым. Все это видели, и потому никаких проблем от этого у меня не возникло. Напротив, в зале сразу стало как-то тише, а всевозможные советники и высокопоставленные вельможи императорского дворца стали общаться со мной куда охотнее и уважительнее прежнего. К вечеру, когда император уже изрядно накидался, мы с ним снова встретились в его кабинете, и после короткого обсуждения он нанял меня на одну важную и интересную операцию в качестве консультанта. И потому теперь я направляюсь прямиком в Тибет. Ну, точнее, ближе к его границам. Сейчас этой стране нужна любая помощь, и император, вместе с советниками, это прекрасно понимают. Ведь появление замка демонов и захват целого региона – это самая настоящая катастрофа, причем всеимперского масштаба. Не стал говорить, что масштабы тут куда крупнее, и в опасности сразу весь мир. Иначе, когда мы вместе справимся с демонами, китайцы начнут хвастаться и рассказывать всем, что спасли весь мир, а не только себя. Стоит отметить, что только за решение привлечь меня к этому вопросу, император этой страны заслуживает уважения. Я ему не нравлюсь, и большая часть правителей, что из этого, что из любого другого мира, скорее всего, не стали бы в такой же ситуации перешагивать через свои желания ради блага страны. А Чань решил, что благосостояние его империи важнее, чем его собственные желания. Молодец он, в общем, но лечить его все равно я не буду. За поездку в Тибет мне обещали заплатить очень даже приличную сумму, хотя, я и так рассказал им практически все, что знаю сам, что демон, скорее всего, просто испугался меня, и совершенно случайно убежал сюда. В общем, я завернул все это так, что не только император, а даже аналитики повелись на это, и не стали больше задавать вопросов, просто очень настойчиво стали просить отправиться в Тибет, и посмотреть своими глазами на обстановку. Ведь если я действительно так напугал демона, значит, возможно, смогу сделать это еще раз, по крайней мере, именно так они и подумали. И вот, я лечу, никого не трогаю, и думаю о том, что сказать демону при следующей встрече. Уходить из нашего мира он точно не согласится, но, возможно, получится его переубедить, например, использовав новую рецептуру нашего штатного самогоновара. Кстати, а налей-ка мне этот новый самогон, попросил я слугу, раз уж вспомнил об этой новинке, а то не пробовал ведь, хотя химик клялся, что я точно буду в восторге. Прошу прощения, господин Булатов, слегка поклонился слуга, но этого напитка у нас с собой нет. Почему же, не понял я, дело в том, что это не транспортабельный напиток, разузнал поподробнее и от негодования, даже позвонил химику, чтобы спросить у него лично, как так получилось, что новый напиток есть, а я не могу его попробовать. Но оказалось, что перевозить фиолетовый самогон крайне опасно, особенно в самолете. От сильных встрясок он может попросту воспламениться, а то и вовсе взорваться. Потому, если и перевозить его, то лучше на поезде. В крайнем случае, можно использовать автомобиль, но ехать тогда придется медленно и очень осторожно. А жаль, я бы сейчас выпил немного. Так что настроение сразу заметно упало, и так бы сидел расстроенный до самого Тибета, если бы не позвонила Вика. «Ну, как ты там?» – поинтересовалась девушка. «Да вроде неплохо», – пожал плечами. «Так жаль, что я не смогла с тобой полететь. Всегда хотела побывать в Китайской империи, а еще и в Тибете», – вздохнула она. «Ты там стараешься, работаешь, а я здесь какой-то ерундой занимаюсь. У тебя тоже очень важная задача», – воскликнул я. «Ты даже не представляешь, насколько. Как-никак, я сам отправил Вику договариваться с Монте-Шарлем. Не так давно граф позвонил мне и предложил один интересный проект, и теперь нужно согласовать последние детали. Так что Виктория прихватила с собой Артемисию, и сейчас они втроем усиленно разрабатывают новую коллекцию зимней одежды. Как раз скоро начнет холодать, и партии уже сейчас обещают быть довольно крупными. Ведь эта одежда будет не только для аристократов». Артемисия предложила, помимо дорогих комплектов, создать более дешевые и практичные, для личной охраны. Теперь аристократы смогут приходить вместе со своей гвардией, одетые в едином стиле. Монте-Шарль от такой идеи пришел в восторг, и сказал Вике прибыть к нему, как можно скорее. А я тоже потребовал отправиться в самое ближайшее время, ведь поставщиком материалов будем выступать мы, и уже на этом можно сделать немалые деньги. Знакомьтесь, это мой друг Талисий. Лабладуд приобнял человечка, и показал его своим послушникам. «Прошу не обижать его, ведь мы с ним дружим». «Да отстань ты уже от меня», — воскликнул Архимаг. «Мы не друзья. Я вообще не понимаю, что ты такое. Как вы можете видеть, мой друг Талисий очень скромный». Не обратил на это внимания Лабладуд. «Поздоровайтесь с ним, чего стоите?» «Здравствуй, друг великого Лабладута», — хором ответили бездомные. Следом Лабладуд пригласил Архимага прогуляться, но тот отказался. Тогда Татошка взял бедолагу в зубы и понес куда-то в сторону замка. А спустя 15 минут они забежали в казарму, и там Лабдадут сразу сказал всем, что Талисий, его новый друг, после чего они направились в специальный бар для гвардейцев. Выпивать во время службы было нельзя, но иногда им дают выходные, и тогда можно расслабиться. А чтобы гвардейцам не приходилось выходить в город, было решено создать бар, недалеко от замка. Тут и напитки лучше, и цены радуют. Ведь когда любой напиток можно получить бесплатно, у гвардейцев повышается боевой настрой. Лабладуд всеми силами пытался познакомить своего друга со всеми своими знакомыми, и очень радовался, ведь теперь он был не одинок. «Опять мелочь пришла», — вздохнул дежурный при входе. Впрочем, остальные тоже встретили Лабладута и его нового друга без особой радости. «Великий Лабдадут, песочница находится в другой стороне», — хохотнул один из офицеров. «А здесь взрослые дяди иногда ругаются матом, а еще алкоголь пьем, так что тебе нельзя тут находиться. Да и твоему дружку тоже, ведь он еще меньше. Вообще-то, я архимаг», — возмущенно воскликнул Талисий. «И я старше вас всех, вместе взятых. Так что принесите сюда вина, иначе познаете мой гнев. Вино не положено лицам, не достигшим роста в 10 сантиметров», — хохотнул официант, и остальные присутствующие разразились безудержным смехом. «Не переживай, друг», — успокоил его рогатый человечек. «Я не дам тебя в обиду». «А, все», — стиснул зубы Талисий. «Я уже в гневе». Лабладуб поначалу не понял, о чем идет речь, и уже собирался призвать свою паству для решения проблемы, а то и вовсе пожаловаться бате. Обычно, когда он только собирается позвонить Михаилу, все проблемы тут же решаются сами собой, но в этот раз тратить время отца не пришлось. «Эй, что за?» – возмутился один из гвардейцев, так как не смог выпить пиво из своей кружки. Напиток словно упирался в невидимую крышку и в рот никак не попадал. «Что происходит?» – возмутился официант, ведь когда он попытался подлить другому посетителю кофе, напиток снова уперся в крышку и по невидимой каемке потек сразу на штаны бедолаги. «Апа!» – тихо проговорил Лабладуд и с еще большим уважением посмотрел на своего нового друга. «А ты что думал?» – довольно улыбнулся Талисий. «Я и не такое могу. Позволь пожать тебе руку, великий Талисий!» – одобрительно кивнуло божество. «Позволяю», — довольно заулыбался архимаг. «О, смотри, вон, мужик виски со льдом пить собрался», — хохотнул он и прикрыл глаза, сконцентрировавшись на создании сложнейшего комбинированного барьера. «Да ну, а что, так можно было?» — восторженно воскликнул Лабладуд. «Барьер, который пропускает лед и не пропускает жидкость. Ну так я архимаг», — развел руками довольный Талисий. «Если будут нарываться, я и не такое сделаю. Команде защиты приготовиться». От мыслей меня отвлек крик какого-то китайского офицера. Все вокруг забегали, следом активировались турели, а я тем временем смотрел в иллюминатор и любовался приближением довольно крупной стаи крылатых демонов. «Это нормально», — уточнил у министра, который отправился со мной в Тибет в качестве сопровождающего. «В последнее время, да», — вздохнул он. Снова взглянул в иллюминатор и отметил, что демонов становится только больше. По ним уже открыли стрельбу многочисленные пулеметы и ракетницы, но какая-то часть рогатых все равно пробивалась через огневой заслон. Сначала один вцепился в корпус самолета, затем второй и третий. С каждой секундой демонов становилось все больше, но пока их удары сдерживал мощный барьер. «Как хорошо, что я согласился отправиться в Тибет не на своем самолете, иначе пришлось бы потратиться на щиты. А какой смысл тратиться, когда можно не тратиться? Вот и я думаю, что никакого смысла в этом нет. Можете не переживать», — министр заметил, как я выглядываю в иллюминатор. «Это обычная ситуация, и пока мы вполне справляемся с такими налетами. Интересно было бы посмотреть, как они справляются, ведь демонов на корпусе самолета становится все больше. Да, защита у воздушного судна довольно прочна, но рано или поздно демоны разобьют ее. Не бывает непробиваемой защиты, всегда есть какой-то предел». Прошло около минуты, и я увидел целую эскадрилью истребителей. Они пролетели мимо нас на невероятной скорости и успели расстрелять несколько сотен рогатых монстров, осыпав их целым градом ракет. Но что такое несколько сотен, когда врагов больше тысячи? Истребители продолжили отстреливать боезапас по демонам, но и это вскоре перестало помогать, а демоны все чаще и чаще врезались в обшивку и впивались в защитный барьер своими острыми длинными когтями. «Я бы посоветовал прикрыть глаза», — улыбнулся министр, услышав постепенно нарастающий писк. «Я не стал к нему прислушиваться. При необходимости отращу себе новые глаза, а сейчас не хотелось бы пропустить ни одного момента». Вскоре стало понятно, что имел в виду министр. Писк еще пару секунд становился все выше и громче, и в какой-то момент самолет сверкнул яркой вспышкой, а по корпусу пробежали мощнейшие разряды молний. Все демоны, что успели вцепиться в корпус самолета, разом превратились в обугленные тушки и посыпались вниз, тогда как самолет продолжил отстреливаться от оставшихся врагов, которых, к слову, намного меньше не стало. Потому, совсем скоро, демоны снова начали вцепляться в барьер и яростно драть его зубами и когтями. «Ничего, сейчас артефакт перезарядится, и будет еще разряд», — спокойно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза министр. А я все так же смотрел в иллюминатор, и потому сразу заметил, когда прямо около него появилась здоровенная морда демона-десантника. На морде шрам, что начинался еще где-то на шее, и заканчивался ближе к затылку. Одет этот демон в кожаную легкую броню, и на поясе висит тяжелая булава, которую он в ближайшее время собирается пустить в ход, как минимум, для того, чтобы разбить иллюминатор. Демон тоже заметил меня и сразу заулыбался. Ему почему-то показалось, что я боюсь его, и чтобы еще сильнее напугать меня, он провел когтистым пальцем себе по шее, непрозрачно намекая, что совсем скоро он проберется внутрь и убьет всех нас. «Да ну», — опешил я от такой наглости, а демон в ответ расхохотался и утвердительно закивал. «Это все от безнаказанности», — тяжело вздохнул мой сопровождающий. «На земле с ними чуть проще, они пока не могут так наглеть. Безнаказанность — это плохо», — согласился с ним и снова посмотрел на демона, после чего порылся во внутреннем кармане пиджака и достал оттуда спящего голубя. Курлык, встряхнул его, и пернатый неохотно приоткрыл глаза. «Просыпайся, Урур», — недовольно буркнул голубь. «Давай, нужно показать одному, чей тут воздух», — кивнул в сторону иллюминатора. Пернатый посмотрел на довольную рожу демона, тяжело вздохнул и помотал головой. Но ему тоже не понравилась эта довольная демоническая рожа, потому возмущаться он не стал. И потянувшись, курлык взмахнул крыльями, тут же растворившись в воздухе и оказавшись на улице. «Совсем другое дело», — отряхнул я руки, и принялся наблюдать за жестоким уничтожением инфернального бедолаги. Курлык хотел вернуться в карман и снова уснуть, потому пытался разобраться с демоном поскорее, и оттого избиение выглядело еще более жестоким. «У вас, на удивление, сильный питомец», — отметил министр, тоже глядя на уничтожение Рогатого. «И вам действительно не жаль его? А чего его жалеть?» «Не понял я. Ну как же, ведь он теперь не сможет вернуться. Этот самолет оборудован новейшей артефактной защитой, и отключить ее ради вашего голубя не выйдет», — развел он руками, а я лишь отмахнулся. «Ничего страшного». Спустя пару минут курлык закончил жестокое уничтожение демона и, разогнавшись, ударился об иллюминатор. Сверкнула золотистая вспышка, и пернатый отпружинил назад. Но только министр открыл рот, голубь пожал плечами и разогнался посильнее, после чего легко пробился сквозь защиту, уселся мне на плечо и бросил на столик вырванный в бою зуб демона. «Не может быть!» — воскликнул министр, стоило ему прийти в себя. «Это новейшая разработка. Через такую защиту не проходит ничего, он непроницаем». «Ага», — кивнул ему и подтолкнул зуб демона. «Вот вам сувенир». «Но это же ценный ингредиент», — удивленно пролепетал тот. «Ничего, у нас таких ингредиентов полные склады», — отмахнулся я. Весь остаток пути министр пребывал в глубоком шоке и постоянно косился на спящего голубя. Точнее, на его хвост, что торчал из моего кармана. «Приземлились мы на военной базе, где-то недалеко от Тибета. А я до сих пор не понял, зачем меня сюда позвали. Что я должен делать? Ткнуть пальцем во врага и высказать свое экспертное мнение, что это действительно демон. Они и так это знают. Впрочем, китайцы тоже не могут ответить на вопрос, зачем я сюда прилетел, но надеются, что я дам какую-нибудь новую информацию о рогатых. Вопрос только, что если я не дал эту информацию, будучи в столице, значит, и здесь они вряд ли ее получат. Мне показали устройство военного лагеря, похвастались какой-то боевой техникой, после чего сопроводили в сторону демонов и показали небольшой форт. «Видите?» — кивнул какой-то высокопоставленный командир. «Буквально недавно появился всего за одну ночь», — указал он на демоническое строение из черного камня. «От него исходит энергия и, как мы поняли, с его помощью происходит захват территории». «Все верно», — кивнул ему. «А вон там, видите, еще один форт». Но все собравшиеся посмотрели, куда я указываю. «Но там ничего нет, все время забываю», хлопнул себя по лбу и запустил в ту сторону концентрированный сгусток дестабилизирующей энергии. Зеленый шарик летел вдаль, не спеша, но в какой-то момент он врезался в невидимую преграду, после чего воздух пошел трещинами, и иллюзия спала, явив китайцам настоящий демонический форт. Здание выглядело недостроенным, а вокруг него замерли демоны-строители, с недоумением глядя на нас. «Вот это настоящее строение», — улыбнулся я. «А то, что вы показали мне, это просто артефактный муляж для отвлечения внимания. Он мощный настолько, что даже демоны не могут находиться рядом с ним, потому вы там никого и не видели. В общем, обманка, чтобы вы впустую тратили свое время и снаряды». Некоторое время китайцы молчали, но, спустя несколько секунд, командир поднес ко рту рацию, вдохнул в грудь побольше воздуха и стал орать во всю глотку, вызывая огонь артиллерии по настоящему форту демонов. 3-я артиллерийская рота. Огонь по координатам. Продолжал он орать в рацию. Роты будет явно маловато, помотал я головой, а командир убрал рацию и с изумлением посмотрел на меня. Должны же справиться, растерянно проговорил тот. Но если что, подтянем еще одну. Думаю, что даже 3 не хватит, не согласился я. Хотя, может, немного повредить и постройки, тоже хорошо. В ответ командир лишь пожал плечами, и спустя пару минут начался обстрел. Хотя даже не знаю, можно ли это зверское уничтожение материи назвать обстрелом. Это уже другой уровень аннигиляции. Никогда не видел столько снарядов, ракет и бомб в одном месте, и за такой короткий промежуток времени. Обстрел демонического форта продолжался около часа, и, в итоге, на том месте осталась глубокая яма, полностью состоящая из воронок от взрывов. Ни о каких зданиях уже не шло и речи. Я просто хотел уточнить, подошел я к тому же командиру. «Рота, все верно», кивнул он. «А что не так, а сколько у вас человек обычно служит в роте?» Начал догадываться, что у нас могут быть немного разные представления об армейских единицах. «Как это сколько?» 6000 человек. «Все, как обычно», пожал он плечами. «Вот оно как», задумался я. «А у нас рота, это 1000 человек. Зачем так мало?» Не нашел, что ответить ему на этот вопрос, и просто пожал плечами. «И не жалко вам столько снарядов тратить на обстрел обычного форта?» – поинтересовался я. «Ой, да у нас этого добра хватает», – махнул рукой китаец. «Апа, это хорошо, когда снарядов много, значит, их можно дешево купить. Очень много их у вас, да?» – прищурился я. «Восточный завод столько сделает за несколько часов», – пожал плечами командир. «Это сколько же у вас там человек работает?» «Немного», – махнул он рукой, но я продолжил ждать ответ. «Меньше, чем на западном, и намного меньше, чем на северном. У нас на крупном заводе работает до 1500 человек, если что, а у нас на малом заводе 30000», – расхохотался командир. «Все у вас, не как у людей. Зато у нашего императора нет проблем с потенцией», – ухмыльнулся я, а командир потупил взгляд. «В семье не без урода», – вздохнул он. «Что?» – удивился я. «Что?» Он сразу сделал вид, что ничего не говорил. Как-то тут не очень любит императора. Впрочем, это не мое дело. Так что быстро забыл про эту ситуацию и продолжил заниматься тем, зачем меня позвали. Вскоре мы с министром и несколькими командирами отправились в сторону другого, куда более жаркого фронта. «Стоять!» — крикнул я, и машина встала, как вкопанная. «Вы что-то заметили?» — поинтересовался командир. «Здесь», — указал на обычную, ничем не примечательную, полянку. «Что здесь?» Не понял он. «Подземная база демонов, на глубине примерно 300 метров. Глубоко», почесал затылок тот. «Вы уверены?» «Уверен. Разумеется, ведь всю дорогу я пользовался незамысловатым заклинанием поиска жизни. И под нами эта самая жизнь буквально кишит. Они копают туннели, и когда закончат, начнут вылезать повсюду, из самых неожиданных мест». «Понятно», пожал плечами командир. «Будем взрывать. Тяжеловато будет. Даже с вашей артиллерией», задумчиво проговорил я. «Зачем тут артиллерия?» Удивился он. «Сейчас взрывчатку привезут». Он быстро передал приказ по рации, и уже через полчаса послышался натужный рев мощных двигателей, а следом из-за поворота показалась колонна доверху загруженной техники, после чего самосвалы начали сгружать на полянку 1000 брикетов со взрывчаткой, а саперы стали обвязывать их фитилями. Забавно было наблюдать за тем, как самый бесстрашный воин с факелом подпалил основной фитиль и бросился на утек. Никогда не видел, чтобы люди бегали настолько быстро, но его можно понять, ведь жахнуло так, что, кажется, китайцы немного перестарались. Кратер получился глубиной около 400 метров, так что у демонов не было ни шанса. Да, лидер Доминиона выбрал не лучшую страну для вторжения. Я это понял, увидев лично, насколько кардинальными методами пользуются китайцы. Вскоре мы добрались до другого фронта, а там круглосуточно ведется сражение против полчищ самых разных демонов. Летают ракеты, снаряды, магия, демоны. Всюду царит самый настоящий хаос. При этом мне на глаза попался обычный работяга в каске. Он прямо на месте варил противотанковый еж, но в какой-то момент прямо рядом с ним упал магический инфернальный снаряд, и от взрыва еж отправился в одну сторону, а китаец в другую. Казалось бы, нормальный человек после такого должен был, как минимум, умереть. Но китаец, прокатившись кубарем несколько десятков метров, поднялся, отряхнулся и отправился дальше работать. «Это что у вас за работяги?» – удивленно проговорил я. «Все такие мощные, это, министр, что сидел рядом со мной», – прищурился и внимательно посмотрел на рабочего. «Не узнаю». «Ты что, всех их в лицо знаешь?» – усмехнулся я. «Конечно, я же министр», – удивился он. «А-а, так это Джеки. Для него это вполне рядовая ситуация. Но он только что пережил атаку 6-го уровня. Так на нем же каска была», – не понял моего возмущения министр. «И это они говорили, что у нас все, не как у людей. Здесь даже по моим меркам творится что-то странное. А ты чего, только сейчас заметил, что Лабладут сидит, смотрит на Джеки и потирает руки. Хе-хе. Какой хороший потенциальный последователь», – оскалился он. «Может, ты сначала со старым последователем разберешься?» – тихо проговорил я, чтобы никто больше не слышал, который пришел сюда по твоей милости. Лабладут ничего не ответил, и тут же пропал. «Правильно, пусть стыдится». Между тем сражение продолжилось, а мы отправились дальше. Но в какой-то момент поиск жизни нашел что-то странное, и я снова попросил остановиться. Мы как раз проезжали мимо поля, усеянного трупами демонов. И там тоже было все в работягах, которые прямо на месте распиливали трупы на части и сортировали их по коробкам. Я же подошел к одному из работяг и подозвал к себе министра. «А вот этот кто?» – кивнул ему, а тот некоторое время щурился и лишь развел руками. «Скорее всего, кто-то из молодняка. Не узнаю. Зато я узнаю», – на моем лице появилась улыбка. «Ну привет, торговец», – окликнул его, и он обернулся, с недоумением уставившись на нас. Его рука машинально поднялась, и в ней тут же сконцентрировалась энергия. Вот только взмахнуть рукой он не смог, так она перестала слушаться. «Что с моей рукой?» – испуганно проговорил он. «Она устала. Черт!» Парень развернулся и бросился прочь, а я спокойно пошел за ним, при этом постепенно сокращая дистанцию между нами. В какой-то момент рядом с ним приземлился здоровенный демон и замахнулся когтистой лапой, но ударить не успел, так как я мгновенно оказался перед рогатым, и одним стремительным движением вырвал ему сердце. В разные стороны брызнула кровь, щедро оросив всех присутствующих, но никто не обратил внимания. Очень уж неожиданно был убит этот демон. «Да не убегай ты», – недовольно проговорил я. «Не узнал, что ли? Я же твой клиент». Парень остановился и с подозрением уставился на меня. «Прошу прощения за руку, но тебя было не остановить», – улыбнулся я. «Хочешь подработать? Мне нужны услуги портальщика. Если руку починишь, я согласен». Наконец он узнал меня и тоже улыбнулся. Дворец императора Чань. Некоторое время спустя, император Чань сидел за своим рабочим столом и с недовольным видом читал многочисленные отчеты своих подданных. «Булатов там помог, Булатов это сделал, Булатов такой молодец», – бурчал он. «Булатов собирается. Куда-куда он собирается? Какой глупый этот Булатов. Сколько у нас в том районе сил?» «Нисколько, мой император. Наших войск там нет», – ответил помощник. «Но его же убьют», – задумчиво проговорил старик, и на его лице появилась довольная ухмылка. «Хотя, так даже интереснее. Почему вы думаете, что его убьют?» – удивился помощник. «Думаешь, он выживет там в одиночку? Так он не один». Помощник достал планшет и показал экран императору. А там съемка с воздуха, на которой отчетливо видна длинная колонна техники и войска Российской империи, а точнее, гвардия графа Булатова. Глава 11. «Докладываю», – пробасил Черномор, чем отвлек меня от важных размышлений, ведь я думал о том, не открыть ли мне здесь консервный завод. «Будем производить ротные банки тушенки, причем, чтобы хватало не на нашу роту, а на китайскую. Наши отряды прорвали вражескую оборону и вклинились до 5 километров на территорию врага. Демоны сняли резервные отряды и направили нам навстречу, и это позволило китайским силам начать наступление практически по всему фронту». «Ну так это же хорошо», — улыбнулся я, «ведь пока что все идет по плану». «Согласен, но у нас есть 1000 легких», — скривился Черномор. «О, так это работа для лекаря». Я подскочил со своего места и побежал в лазарет, быстро излечил всех своих коллег, и они сразу отправились обратно в бой. «Сейчас нельзя медлить, и мы уже почти закончили со своими задачами, так что скоро могут начаться переговоры». «Нет, не с демонами». Передовые отряды вышли к ущелью, Михаил снова зашел ко мне в палатку Черномор, но уже спустя пару часов. «Там будет тяжеловато, очень много летучих тварей прячутся за камнями, а еще оборону в ущелье заняли ультрасильные монстры. Под них или Мирабель надо, или Нурика», — развел он руками. «Ну, или ты сам можешь с ними разобраться, если есть желание. Нет у меня желания, улыбнулся я. Тем более, что наша задача выполнена. Собирай бойцов, пусть возвращаются домой. Вот прямо так сразу, возмутился командир. Но, все так и задумывалось, не переживай, попытался его успокоить. А можно еще хоть полчасика? Зачем? Вы устали, идите отдыхать. Не понял я, откуда такое желание продолжать бой. Тем более, против таких сильных тварей. Просто мы еще не все трофеи собрали, я и так ценил Черномора довольно высоко. Но теперь он поднялся на новый качественный уровень в моих глазах. Ну так это совсем другое дело, заулыбался я. Но стойте в обороне, и не шагу вперед. Главный штаб армии обороны Тибета. Примерно то же время. Генерал Лишай сидел в своем кабинете, и только успевал раздавать указания. Он гнал все свои войска вперед, и они, сокрушая любые силы демонов на своем пути, прорывались все дальше и дальше. «Накрыть артиллерией квадрат 17.352», — кричал он в рацию. «Бойцы, вперед! Не жалеть патронов! Мы подступили к укреплению врага, дальнейший прорыв затруднен», — ответил по рации кто-то из командиров. «Выслать 6 рот», — прорычал генерал. «Быстро! Не останавливать наступление! Но там всего 300 демонов», — ответил тот командир, но Лишай уже не хотел ничего слышать. 5 рот, но не меньше», — снова приказал он. Он был готов отправить сразу все резервы, ведь повторить такое победоносное наступление может и не получиться. Мало того, мужчина не стал даже задумываться о том, чтобы замедлить продвижение и подготовить оборонительные позиции на захваченных землях. Какой в этом смысл? Ведь основной удар сейчас на себя принимает глупый русский. Пока он здесь, можно не переживать о том, что демоны начнут давать отпор и контрнаступление. А значит, надо захватить как можно больше земель именно сейчас, в кратчайшие сроки. Наглым и глупым имперцам стоит пользоваться по полной. Все же он пришлый, и всем на него плевать. Даже если этот человек растратит здесь всю свою армию, это не важно. Главное сейчас, это новый виток развития карьеры генерала Ли. А глупый этот имперец потому, что он лезет вперед и принимает основной удар на себя, рассчитывая на какую-то награду. Но нет, он чужак, и Великая Китайская империя никогда не была такой расточительной и глупой, чтобы отдавать свои богатства каким-то выскочкам из других стран. Император не станет платить за то, что уже и так было сделано бесплатно. Потому Лишай еще в самом начале отдал приказ своим людям, чтобы они постоянно хвалили Булатова и намекали, что император щедро наградит его за эти подвиги. Тогда как на самом деле графа просто подгоняют, чтобы он не экономил свои силы и отвлекал на себя как можно больше демонов. Правда, стоит отметить, что армия его оказалась куда сильнее, чем кто-либо мог предположить. Но это пока. Уже сейчас русские потеряли 400 человек ранеными, и неизвестно, сколько убитыми. А значит, как минимум, на 2 месяца значительная часть его сильнейших воинов будет отправлена в лазарет, и кто-то из них вовсе останется калекой навсегда. Но пока еще остается немало сил. Не по китайским меркам, конечно, но все же. Генерал прикрыл глаза и улыбнулся, представив, как на его погонах загораются все новые и новые золотые звездочки. Как ему выдают генеральское имение в пригороде столицы, как отливают бронзовый памятник и называют его именем площадь в каком-нибудь крупном городе. «Разрешите доложить». В кабинет без стука вошел посыльный и спешно поклонился. «Позволяю», развалился в своем удобном креслу генерал и взмахнул рукой. «Войска Булатова отступили», растерянно проговорил он, тогда как Лишай приоткрыл один глаз и некоторое время смотрел на парня. «А, он сказал, что все его цели выполнены, и его войска уже покинули позиции». «Что? Нет, вернуть», — взревел генерал, а статуя в его воображении, как и звезды на погонах, вмиг исчезли. И этих звезд стало даже меньше, чем есть сейчас. «Не получится, они уже прошли через портал», — развел руками помощник. «Но это же катастрофа. Если демоны ударят с того направления, весь фронт разом рухнет. Мы же не окопались, артиллерию не подвезли, и не подвезем, авиация перегружена». Генерал схватился за голову. «Катастрофа. Нужно что-то делать. Срочно. Мой личный вертолет сюда. Я полечу к Булатову договариваться. Дворец императора Чань». Примерно то же время. Император восседал на своем ложе и лениво поедал сладкий виноград без косточек. Точнее, еще недавно в этом винограде было немало косточек, но специальный человек при помощи тончайшего пинцета каждый день вытаскивает косточки из ягод, так как это любимый сорт императора. «Слишком быстро», — лениво проговорил император, и люди с опахалами стали размахивать ими чуть медленнее. «Теперь слишком медленно», — вздохнул старик, и те вернулись к прежней скорости. «Вот, теперь идеально». Настроив скорость опахал, Чань вернулся к своему телефонному разговору. «Нет, мой малазийский царственный брат, мне не нужна помощь. Ты же сам знаешь, что моя империя сильна, мои воины могучи и бесстрашны, и мы можем справиться с любой угрозой». Он улыбнулся, услышав какую-то похвалу от союзника. «Да-да, остальным тоже передай, что мы справляемся, и нам не нужна никакая помощь. Мы сами можем помочь кому угодно». В этот момент двери в комнату релаксации резко распахнулись, и на пороге показался взъерошенный и перепуганный помощник. «Разрешите доложить, мой император», — прокричал он, а старик извинился перед своим коллегой и поставил вызов на удержание. «Говори», — нахмурился он, — «и надеюсь, новость будет стоящая, ведь ты прервал мою беседу». Фронт посыпался на всем его протяжении. Быстро протараторил бледный помощник. «А, в смысле?» — не понял старик. «Я уже всем сказал, что мы победили», — растерянно проговорил он, после чего снова вернулся к звонку, чтобы поскорее его завершить, не вызывая никаких подозрений. «Ну, мой царственный друг, меня ждут великие дела, так что поговорим потом. Что там, какие-то проблемы?» — поинтересовался коллега императора. «Нет, просто нужно готовиться к пиру. Сам понимаешь, подготовку к таким событиям нельзя пускать на самотек». На этом император завершил звонок и посмотрел на своего помощника. «А теперь говори, что случилось?» Русский сказал, что больше ничем помочь не сможет, и отправил армию домой, развел руками помощник. «Что?» Прямо так и сказал. На лбу императора начали надуваться и пульсировать вены. «Ну, примерно», — скривился тот. «Дословно. Скажи слово в слово», — стиснул зубы старик. «Ну, если дословно», — замялся помощник, после чего вздохнул и, собравшись с силами, продолжил. «Я сделал все, что мог. Больше ничем помочь не могу. Бесплатно». На некоторое время в комнате воцарилась тишина, и даже люди перестали махать опахалами. Но император этого даже не заметил, так как погрузился в тяжелые размышления. «Вот же крыса, а?» – проговорил он и, подумав еще пару секунд, подскочил со своего места. «Так, срочно в оперативную комнату». Быстро пробежавшись по длинным коридорам дворца, вскоре они попали в просторную, увешанную экранами и всевозможным оборудованием для связи комнату. Сейчас там было довольно многолюдно, собрались все генералы, министры и множество операторов. «Ввести меня в курс дела», — рыкнул император, и министр обороны сразу подбежал к нему, вытянувшись по струнке. «Посмотрите на карту, мой император», — воскликнул мужчина и указал на стену. «Правда, это не стена вовсе, а огромный экран, на котором можно увидеть интерактивную и подробнейшую карту всей империи. А там в режиме реального времени в районе Тибета постоянно сдвигалась линия фронта. И сдвигалась она никак не в сторону захваченных демонами земель. Невозможно», — прорычал старик. «Я уже всем сказал, что мы победили». Он схватился за голову, но затем перевел взгляд на министра, который сопровождал Булатова на фронт. «Скажи мне, почему так произошло? Я не мог его заставить», — развел тот руками. «Ты мог говорить и действовать от моего имени, я дал тебе такую возможность. Привязать его, притащить за шкирку. Этот сопляк и так слишком многое себе позволяет», — зарычал император. «Почему ты не скрутил его, и позволил ему вот так просто уйти?» «Ну, как минимум, вы сами видели, что произошло на приеме», — буркнул министр. «Как минимум», — удивился император. «А как максимум, что по-твоему может быть? А как максимум, может случиться Российская империя, которая, насколько мне известно, своих людей обычно в обиду не дает?» Тяжело вздохнул министр, понимая, что за такие слова его могут казнить, но не сказать их он попросту не мог. «Да что эта империя может?» — скривился император, но министр взял на себя смелость додавить свою позицию. «Может, ваше величество, может». Все в комнате разом потупили взгляд, поняв, что министр действительно прав. «Тогда я сам решу вопрос, раз вы такие трусливые слабаки», — стиснул зубы император. «Позвольте поинтересоваться, каким образом? Я лично позвоню императору, и мы с ним обо всем договоримся. Пусть он сам разговаривает со своими подданными, а то общаться с каким-то мелким графом, явно не мой уровень», — прокричал старик и, выхватив телефон, вышел из комнаты. Вернулся он только спустя полчаса, и выглядел император озадаченным. «Ну, вопрос-то я решил», — сразу проговорил он. «Это было тяжело, вы ничего не смогли сделать, а вот я взял и решил. «И как же, мой император?» – воскликнул один из министров. «Я смог получить заверение, что с Булатовым можно договориться. Но вы же сказали, что договоритесь с императором», – поднял палец министр, но старик его перебил. «Я и договорился. Мы обсудили проблему с моим царственным братом, и он заверил меня, что потребует от Булатова начать диалог с нами. Или не потребует, а попросит. Точной формулировки уже не помню. А как же силовой вариант?» Возмутился один из генералов. «Вот с этим не совсем понятно», — скривился император. «Я уточнил у своего царственного брата насчет силового варианта, но он из получаса нашего разговора, минут 20 хохотал и не мог говорить». Старик почесал затылок. «Кстати, а что разведка говорит? Вы собрали по нему информацию?» В процессе, вздохнул один из собравшихся и вышел вперед. «По предварительным докладам, Булатов не так слаб, как кажется». «Ой, да ты что?» – неискренне удивился император. «А то мы думаем, как он смог проломить оборону демонов. А еще у него есть вот это», – разведчик показал экран планшета, «а там кадры, сделанные с большой высоты. Мне прислали это недавно. И да, это эскадра боевых кораблей находится прямо у наших границ. Так что силовой вариант действительно стоит отложить, и лучше начать переговоры». «О, привет!» – помахал рукой китайскому министру, которого прислали прямо ко мне домой. «Что, все настолько плохо на фронте?» «Да, плохо», – потупил он взгляд. «Ну, а чей я могу помочь?» – развел я руками. «Удачи пожелать? Приведи войска, Михаил, очень надо». «Не-не-не», — замотал я головой. «Ты вообще знаешь, сколько это стоит? А сколько у меня раненых было? У меня каждый боец на вес золота. А ведь я не император, а обычный граф. У меня мало бойцов. Вдруг соседи нападут, а мне заводы охранять надо. Знаешь, сколько у меня войн? Не, друг, я не могу помочь. Мои земли опустошат, а заводы по производству снарядов, которые мне так нужны, так и не будут достроены. И артефакт этот, который позволяет мне телепортироваться, очень дорогой, между прочим, и заряды там заканчиваются. Некоторое время я смотрел на китайского министра, а он на меня. Но заряды пока, если что, есть», — продолжил намекать. «Погоди», — грустный министр вдруг поднял взгляд. «Заводы? Ага. Боеприпасов не хватает, вот и приходится их строить. А мне снаряды никто продавать не хочет, только по завышенной цене», развел я руками. «И только из-за этого все мои люди сейчас на охране особо важных объектов. А вот были бы снаряды». «А какие снаряды?» — оживился министр. «Вдруг у нас такие есть?» Минут 10 пришлось потратить на то, чтобы перечислить весь список необходимых боеприпасов, тогда как министр разве что светиться не начал от счастья. «Мне кажется, господин Булатов, мы все-таки сможем договориться», — заулыбался китаец. «Ой, да вряд ли», — махнул рукой. «Но мне все равно так кажется. Как, например, ты относишься к золоту?» прищурился он. «К золоту положительно», — задумчиво проговорил я. «Я понял», — кивнул министр. «А к золоту и боеприпасам?» «Очень положительно», — улыбнулся ему. «А к золоту, боеприпасам и прекрасным наложницам?» Он уже потирал руки, а меня бросило в пот. Перед глазами в один миг пронеслись красочные и очень мрачные картинки. Мертвый город, чернота, смерть. Мертвые ходят по улицам и выискивают остатки жизни. И Вика на троне из мертвецов. «Давайте остановимся только на боеприпасах и золоте», — помотал я головой. «Договорились». Министр подскочил от радости и поклонился мне. Мы ударили по рукам, и я сразу вызвал своего юриста, чтобы заключить договор. Министр, правда, немного смутился от вида Рафика, но он уже был готов заключить сделку хоть с самим дьяволом, лишь бы поскорее разобраться с этим вопросом. Спустя всего пару часов все документы были составлены и подписаны, так что мы начали собираться в очередной поход, но теперь уже не рекламный, а настоящий, такой, при котором нам не придется сдерживать свои силы. А можно спросить? Черномор отвлек меня от размышлений. Он сидел в моем кабинете, и вот уже пятый раз перечитывал документ, не в силах уложить это в голове. «Ты точно империю не предал? С чего ты так решил?» — удивился я. «Да просто», — пожал он плечами. «Прочитал, сколько тебе будут выплачивать за один день ведения боевых действий, и еще сколько будут платить сверху за каждый захваченный километр. Тут у любого возникнут вопросы, если честно». «Да ладно тебе», — махнул рукой, но Черномор все так же серьезно смотрел на меня. «А вот сейчас и узнаем у того, кто в этом разбирается лучше нас с тобой», — нажал кнопку, и спустя пару минут в кабинет заглянул невысокого роста азиат. «Фипче, будь так добр, открой портальчик. Я бы с радостью, господин», — развел он руками. «Но у меня сил нет. Последний портал высушил меня до последней капли. Следующий портал открою только через неделю. А ну иди сюда», — подозвал его жестом. Он послушно подошел, а я ткнул ему в лоб пальцем. «Ну как, лучше?» Ох, он встряхнул головой и проморгался. «Даже голова не болит. Господин, это настоящее чудо. На самом деле, чуда никакого в этом нет. Просто у Фипче источник довольно мал, и потому заполнить его до предела даже слишком легко». Довольный паренек сразу взялся за работу, и уже через несколько секунд в моем кабинете открылся небольшой портал, а следом из него вышел удивленный Александр. «Ты же понимаешь, что легче просто мне позвонить, чем открывать портал?» Он посмотрел на меня, затем на пространственный разлом, после чего снова на меня. «Я в соседней башне. Какой смысл тратить столько энергии? Ну, просто так удобнее», — пожал я плечами и бросил ему документ, заключенный между мной и Китайской империей. «На, почитай». Александр снова как-то подозрительно посмотрел на меня, но начал изучать документ, и с каждой секундой брови его уползали все выше на лоб. «Скажи, Михаил», — отвлекся он от текста, — «почему ты предал родину?» Я открыл рот, чтобы ответить, но он меня перебил. «Если тебя что-то не устраивает, не руби с плеча. Погоди, подумай, а я переговорю с отцом, и мы все решим». Я посмотрел на Черномора, а тот лишь пожал плечами. «Ваше будущее императорское величество, а пока что просто Саня. Это просто плата за наемничество, не более того», — успокоил я цесаревича. Но он почему-то никак не хотел успокаиваться. «Ты против кого воевать собрался? Против всего мира разом? Иначе я не знаю, за что можно столько платить. Вот и чего он возмущается. Просто надо уметь правильно преподнести себя, а затем начинать грамотные, неспешные торги. И чем больше собеседник торопится, тем более неспешными эти торги должны быть. Министр уже отправился обратно в Китайскую империю, а мы занялись спешной подготовкой. Впрочем, наш наниматель тоже стал готовиться, ведь по договору нам не только начинают платить сразу, с момента заключения этого самого договора, но при этом Китай сам предоставляет всю необходимую военную технику, орудия и снаряды за свой счет. Как мне в очередной раз сообщил министр, у них этого добра предостаточно, нужны только сильные воины и победы. Тогда как демоны все еще продолжают выходить из портала, словно им нет числа. Впрочем, я своими глазами видел эту армию, и посчитать их, правда, действительно сложно. А для Китайской империи такая напасть совсем не кстати. Ведь в моменты ослабления империи, китайские колонии почему-то сразу хотят отделиться и получить автономность. Начинаются бунты и восстания. Но пока вроде все по плану. Когда узнал, сколько они на самом деле могут позволить себе трат, понял, что это золотая жила. Уже к вечеру мы завершили подготовку, войска выстроились в ровные шеренги и отправились прямиком в портал. А я тем временем подошел к нашему новому портальщику. Правда, пока еще он работает на нас не на постоянной основе, и это стоит исправить. «Вот ты же хороший человек, перспективный», — положил ему руку на плечо. «Почему занимаешься какой-то ерундой? Ходишь по полю боя, рога пилишь». «Ну, а что, я же торговец», — пожал плечами Фипче. «Мог бы банк ограбить, например», — пожал я плечами. «Грабить плохо», — быстро замотал он головой. «А ты будто бы никогда не грабил», — хохотнул я, а парень смутился и потупил взгляд. «Грабил, но только у плохих людей», — воскликнул Фипче. «Мама и папа всегда говорили, что воровать плохо». «Правильно говорили», — согласно кивнул ему. «Но вот смотри, сейчас я плачу тебе 200 тысяч всего за неделю работы». «Спасибо, добрый господин», — он перебил меня и поклонился. «Это огромные деньги». «Да, и у меня невольно возник вопрос, зачем тебе столько?» Посмотрел на него еще раз. Одет он ровно в ту же одежду, в которой я видел его полгода назад. Даже шлепанцы не сменил, хотя уже давно пора. «У меня есть потребности», — парень невольно сжал кулаки и потупил взгляд. «А мне почему-то в голову полезли всякие дурные мысли. На что может тратить такой, как он? Суммы-то действительно немалые. А как ты смотришь на то, чтобы заключить со мной контракт и регулярно получать довольно крупные деньги?» — предложил ему. «Очень хотелось бы, господин, у вас тут классно». «Конечно, классно. Я ему массажистку выделил, предоставил ему личного повара, который лучше всех в этом мире может приготовить карри-лапшу. А то Фипче какой-то совсем маленький, но жрет за шестерых. Но не могу, господин, простите. Но почему, не понял я, а паренек тяжело вздохнул. Ладно, я вижу, что вы хороший человек, и только вам открою свой секрет. Обещайте, что никому не расскажете. Он с надеждой посмотрел на меня, а я утвердительно кивнул. Я проклят, господин. А, скривился я, ты чего несешь? Нет, я вижу парочку привязок, но ничего смертельного. Может, тебя просто обманули? Нет, господин, никакого обмана точно нет. Когда-то давно Фипче работал вместе с археологами на раскопках каких-то древних руин. В его задаче было таскать камни и выполнять любые приказы любого археолога. И вот один из них приказал парню забраться в узкую трещину в стене и посмотреть, что там внутри есть. Такую задачу перед ним ставили довольно часто, ведь другого такого тощего работника было не найти. А он пролезал в любую щель, словно жидкость. А внутри была тесная комнатка, у одной из стен которой стояла черная каменная статуя, а на полу лежали золотые монеты. Так что парень не смог сдержать свое желание быстро разбогатеть и сунул в карман несколько крупных монет, пока никто не видит. Вот только оказалось, что это была ловушка. Глаза статуи сверкнули красным, и она сказала, что контракт заключен. А заключается этот контракт в том, что с тех пор Фипче раз в неделю должен приносить или энергию, или золото. Поначалу парень не хотел этого делать, и воспротивился воле статуи. Подумал, что его обманывают, и глупая статуя все равно ничего не сможет сделать. Он пропустил выплату золота всего один раз, а на следующую ночь в его деревню пришли страшные монстры, и до самого утра убивали всех дорогих и близких парню людей. А перед самым рассветом один из монстров подошел к нему и сказал, что через 7 дней господин ждет новую партию золота или энергии. С тех пор Фипче исправно таскает все заработанное в ту запечатанную комнату, и больше ни разу не пропускал выплату дани. Вот почему ты решил, что времени у тебя только до завтра, задумчиво проговорил я. Да, но мне еще нужно успеть обменять деньги на золото, потому времени в обрез, затараторил он. Может, отпустите меня пораньше, а ты не хочешь избавиться от этого бремени, улыбнулся ему. Как это не хочу? Хочу, конечно, но это невозможно. А у меня есть план, и уверен, он сработает. Положил ему руку на плечо и повел в сторону замка. Тем более, что последние отряды уже переправились в Китай, и сейчас разворачивают оборону. Я там явно не нужен, справятся и сами. И какой же план? Ему не терпелось услышать, и он смотрел на меня с недоверием. Но огонек надежды все же тлел в его глазах. Ты просто не пойдешь больше к этой статуе. Пожал я плечами, но, я знаю безопасное место, где ты сможешь переждать столько, сколько понадобится, но где такое место, те твари страшные и сильные, запротестовал он, это место у меня под замком, и для некрополя нет страшных монстров, есть ценные трупы, которые потом можно будет использовать на благо рода, остановился и посмотрел ему в глаза, ты мне веришь, Фипче, ну я, в глаза смотри, веришь, вы пока меня не обманывали, замялся он. Но вы могли забрать мою силу, и не стали этого делать. Вот и доверься мне в этот раз, подтолкнул его и отправился в некрополь. Но если все правда, и я буду на вас работать, то куда мне тратить столько денег? Он засеменил следом за мной. Насчет оплаты договоримся. При желании, могу платить тебе поменьше, поддержал его и взял в руки телефон, набрав номер Билмара. А тот почему-то матерится, что бывает крайне редко. Что такое? Эксперимент проваливается. Крикнул он, что хотел, я тут занят, помнишь, ты хотел устроить ритуал мертвой ночи, помню, говорил тебе об этом, да, вздохнул Билмар, и снова повторю, что мне очень хотелось бы провести ритуал, ведь ты не понимаешь, какую он принесет пользу в будущем, и если, разрешаю, перебил его, а некромант завис на несколько секунд, но ритуал должен быть готов к ночи, успеешь, успею, проорал он. А чего это вдруг понадобился ритуал? Завтра придут гости. Сильные, кровожадные, все такое. Я улыбнулся от того, насколько дикий хохот послышался из динамика телефона. О, спасибо, господин. Какой подарок. Большего я и ожидать не мог. Глава 12. Гааш, повелитель страдальцев, вот уже много сотен лет пребывает во сне. Лишь изредка выходит он из своей многовековой дремы и смотрит на мир глазами своей статуи, высеченной в камне. Но это лишь статуя, тогда как сам Гааш находится в глубоком колодце, что укрыт сейчас многими тоннами песка и камня. А ведь как раньше было хорошо, в эту яму сотни, а то и тысячи лет бросали неугодных людей. всевозможных преступников или простых людей, которые по каким-то причинам не понравились своему господину. Разве нужны какие-то особые причины, чтобы убить себе подобного? Обычно хватает лишь отсутствия наказания за убийство. Гараж лежал на дне колодца и улыбался. Да, сейчас у него нет тела, так что улыбаться в обычном понимании этого слова он не может. Но божественный дух наполнялся радостью от воспоминаний о том, как он порабощал души невинных страдальцев, как похищал их энергию, как они выли от безысходности и становились вечными рабами Гараша, древнего божества, повелителя страдальцев. Когда-то рядом с храмом Гараша располагался небольшой городок, люди почитали его и боялись. Некоторые даже приходили поговорить со статуей, попросить у нее что-нибудь. И в такие моменты Гараш забирал часть энергии, за счет чего его силы довольно быстро росли. Он так и не понял, что забирая у людей энергию, стоило давать что-то взамен. Или, например, в ту ночь, когда на городок напали неприятели, стоило выбраться из своего колодца и защитить своих людей. Гараш никогда не задумывался об этом, ведь он – великое божество. Он не покровитель страдальцев, а их повелитель, и это очень важно. Страдальцы – это его пища, а источник страданий – это он сам. Но теперь добывать страдальцев и их энергию стало значительно сложнее. И ведь армия есть, орды страшных монстров, которые по первому приказу готовы отправиться в бой, причиняя страдания всем, кто попадется на их пути. Гараш снова улыбнулся, представив, как его армия вырывается на поверхность и уничтожает все живое в этом мире. Сколько энергии тогда можно будет добыть, а потом отправиться в другие миры и уничтожить все живое там. Но пока это лишь несбыточная мечта. Для начала нужно найти достаточное количество жертв, и с этим пока есть некоторые проблемы. Ведь Гараш может направлять своих кровожадных рабов только на тех, на ком поставлена метка. И проблема в том, что сейчас метка висит на одном молодом пареньке. Нужно только дождаться, когда этот паренек облажается и не выполнит условия контракта. Тогда можно будет отправить рабов на жатву. Гараш пребывал в полудреме, но очень внимательно следил за временем. И в какой-то момент он воплотился, а бездонная яма затряслась от безудержного хохота. Ведь носитель метки не успел в срок принести золото или энергию, а значит, одно из условий контракта было нарушено. Божество потянулось к своей силе и начало сканировать местность вокруг непутевого парня. Получив результаты сканирования, Гараш возликовал. Этот идиот облажался куда больше обычного. В прошлые разы, когда происходило подобное, вокруг паренька находилось довольно мало живых, и жатва не приносила должных результатов. Но теперь, вокруг тысячи и тысячи людей, и совсем скоро все они будут сожраны и переработаны в энергию и новых воинов. Потому в этот раз Гараш решил подготовиться, как следует, и не стал экономить. Это шанс перейти на новый уровень, и после такой жатвы он сможет снова выйти на поверхность. Главное, успеть убить как можно больше, прежде, чем люди разбегутся в ужасе, кто куда. Радость от предвкушения жатвы наполнила божественный дух, и Гараш отправил к метке почти всю свою армию, целую орду измученных рабов, единственное желание которых – поделиться хотя бы частичкой своих собственных бесконечных страданий. А ведь как удачно все сложилось. Гараш уже давно вынашивал план, чтобы обманом заманить парня в какое-то людное место и заставить его нарушить условия контракта. Но все сложилось куда удачнее, и не пришлось ради такого что-то выдумывать. Ведь основная сложность в том, что поймать парня практически невозможно. Для этого нужно хотя бы на время лишить его дара, иначе он с легкостью может переместиться на безлюдный остров, и тогда от жатвы не будет никакого смысла. Раньше даже не задумывался, насколько удобно иметь бесконечный запас боеприпасов. На один отряд демонов смело можно тратить по несколько вагонов взрывчатки, и когда появляется следующий отряд, наши снабженцы пригоняют еще столько же вагонов. Гвардейцы даже немного заскучали, так как за последние сутки мы ни разу не вступили в ближний бой. Работа была только у пулеметчиков и артиллеристов, но всю работу они выполняли самостоятельно. Впрочем, с обычными демонами китайцы и сами справлялись, засыпая их снарядами и взрывчаткой. Проблемы у них только с разведкой и особо сильными тварями, на которых обычное оружие не оставляет даже царапин. Собственно, совсем скоро меня направили как раз на тот участок фронта, где скопились всевозможные инфернальные твари и элитные отряды демонов. Например, мне удалось встретиться со стайкой адских гончих. Трехголовые могучие псы вырвались прямо из-под земли и сразу рванули вперед, а тяжелые пули со звоном отскакивали от их прочных шкур. Не говоря уже об артиллерии и танковых снарядах, те могли нанести урон только при прямом попадании, но это случалось крайне редко. В основном, от таких попаданий их отбрасывало на пару метров. Но псы, каждый из которых размером как довольно крупный бык, просто вставали и бежали дальше. Я взял меч и отправился развлекаться, вот только стоило мне отрубить пару голов одной из самых крупных гончих, как у меня зазвонил телефон. «Да, понял, пришли сюда Нурика вместо меня», сразу ответил на звонок, и спустя пару секунд передо мной открылся небольшой портал, из которого вышел наш защитник. «Иди, защищай Китайскую империю», кивнул ему на стаю гончих. «В принципе, какая разница, кого защищать?» Пожал он плечами и, активировав свои щиты, бросился в самую гущу сражения. А я, наконец, вернулся домой. Ведь как раз подошел срок наказания за нарушение одного из пунктов контракта моим портальщикам. Но это не проблема, совсем скоро у него будет куда более серьезный и важный контракт, а тот, что он заключил с божеством, утратит силу. Ситуация с меткой, кстати, тоже довольно знакомая. Встречал такие божественные метки и раньше, в своей прошлой жизни. Да и Лабладут умеет делать что-то подобное, чтобы было проще следить за своими наиболее верными последователями и помогать им при необходимости. Портал привел меня сразу в подвал замка, где меня уже дожидался Фипче. Паренек явно нервничал и неизвестно, что пугает его больше. Он прекрасно помнит тех тварей, что приходят в наказание за нарушение контракта и убивают всех вокруг. Они действительно страшные, и когда паренек рассказывал о них, у него чуть ли не тряслись коленки. Вот только здесь он увидел что-то пострашнее. Некрополь – заведение не для слабонервных, ведь даже если не заходить внутрь, со стороны чувствуется заключенная в нем мощь самой смерти. А внутри, и вовсе, ходят всякие трупы и мертвые сотрудники самых разных форм и размеров. Фипче, словно ребенок, с каким-то восторгом и нескрываемым страхом разглядывал высокие своды некрополя. Магические письмена, узоры, всевозможные статуи и костяные сооружения, а еще монстров, что занимались своей работой и не обращали на нас никакого внимания.